«Да с чего бы мне тебе докладывать?» — вызверился Чейт. «Почему тебя так удивляет, что у меня были любовницы, что у них рождались дети? Годами я жил почти в полном одиночестве, крысой шныряя в стенах оленьего замка. И почему, когда я, наконец, вышел на свет, смог есть изысканные блюда, танцевать под красивую музыку и наслаждаться обществом прелестных женщин, я должен был отказывать себе в удовольствиях? Почему, Фитц? Тебе не кажется, что лишь благодаря удаче ты в молодости не обзавелся одним-двумя детьми на стороне? Или ты все эти годы хранил целомудрие?» Я хотел ответить, подумал и закрыл рот. «По моим сведениям, нет», — язвительно сказал Чейт. «Если у меня есть сестра, то где она?» — напористо спросил Ланд. «Это мы и пытаемся выяснить. Она была здесь. И я думал, что под защитой Фитца ей ничего не грозит, но она пропала». Мне больно было слышать его пропитанные горечью слова. «Моя дочь тоже пропала. А она, в отличие от твоей, маленькая и беспомощная», — зло напомнил я, но тут же подумал. «Еще вопрос, кто из них более беспомощна, Би или Шун, то есть Шайн?» Я сердито уставился на Чейда. В эту минуту в дверь снова постучали. Мы с Чейдом тут же взяли себя в руки и сделали вид, будто ничего особенного не случилось. Сработала привычка, въевшаяся в кровь. «Войдите!» — хором сказали мы. Персеверанс открыл дверь и растерянно застыл на пороге. «Это тот самый мальчик-грум», — пояснил я Чейду. Потом повернулся к Персеверансу. «Входи. Ты уже рассказал мне все, но лорд Чейд хочет сам услышать твою историю со всеми подробностями, какие только сможешь припомнить». «Как прикажете, господин», — уныло согласился мальчишка. Он вошел в кабинет, покосился на Фитца Виджиланта и взглянул на меня. «Тебе неловко говорить о Фитце Виджиланте в его присутствии?» — спросил я. Мальчик коротко кивнул и потупился. «Что я сделал?» — спросил Ланд, и в голосе его слышались одновременно мука и обида. Он рванулся к Персеверансу так резко, что мальчик попятился, а я поспешно шагнул ближе. «Пожалуйста!» — закричал он. «Скажи мне, я должен знать!» «Мальчик, сядь, я хочу поговорить с тобой». Прежде чем подчиниться, Пер вопросительно покосился на меня. Не знаю уж, что об этом подумал Чейд. В ответ я кивком указал на стул, парень сел и уставился на Чейда широко распахнутыми глазами. Фитцвиджиланд взволнованно переминался с ноги на ногу. Чейд посмотрел на Персеверанса. «Тебе нечего бояться, если ты говоришь правду и только правду. Ты понимаешь меня?» Мальчишка испуганно кивнул и пролепетал: «Да, господин». «Очень хорошо». Он поднял глаза на Фитца Виджиланта. «Это не может ждать. Ты не мог бы пойти и распорядиться, чтобы нам принесли еду прямо сюда? И попросить Олуха присоединиться к нам, как только поест?» Ланд посмотрел отцу в глаза. «Я бы предпочел остаться и услышать, что скажет мальчик». «Я знаю, но твое присутствие исказит его рассказ. Как только он закончит, Фитц, я и Олух сядем вместе и попытаемся убрать паутину с твоего разума». «Ах да, у меня есть еще одно поручение для тебя». Он снова повернулся к юному конюху. «Парень, какие следы нам нужно искать?» Мальчишка снова покосился на меня, прежде чем ответить. Я кивнул. «Они приехали верхом, господин. Солдаты, те, что говорили не по-нашему, ехали на больших лошадях, таких, которые тяжелый груз вести могут. Лошади были с крупными копытами, хорошо подкованные. И еще были лошадки поменьше, светлой масти, очень изящные, но крепкие. Белые лошади, запряженные в сани, были повыше тех, на которых ехали бледные люди. В каждой паре лошади одного роста и силы. Первыми уехали солдаты, за ними сани, потом бледные и последними четверо солдат. Но той ночью шел снег и дул ветер. Почти сразу, как они скрылись из виду, вьюга сравняла их следы. Ты пытался проследить за ними? Видел, куда они направились?» Пер покачал головой и потупился. «Простите, господин, у меня кровь шла и голова кружилась. И я очень замерз. Я пошел обратно в господский дом за помощью, но никто меня не узнавал. Я знал, что Ревел погиб, мой отец и дед тоже, и я пошел к маме». Он кашлянул, но она меня не признала. Сказала: «Иди, мол, в господский дом, там тебе помогут». И когда мне, наконец, открыли дверь, я соврал. сказал, что у меня послание для писаря Фицца-Виджиланта. Тогда меня впустили и проводили к нему, только он был так же плох, как и я. Булен вычистил мне рану и дал поспать у огня. Я пытался убедить их, что надо ехать, надо вернуть Би, но они говорили, что не знают никакой Би и называли меня сумасшедшим нищим. Наутро я уже мог немного ходить и увидел, что лошадь Би вернулась. Тогда я взял капризулю и хотел отправиться за Би, но слуги решили, что я конокрад. Если бы Булен не сказал им, что я полоумный, не знаю, что бы со мной сделали. Чейт заговорил успокаивающим тоном: «Да, нелегко тебе пришлось. Фиц рассказал мне, что ты видел Би в санях. Понятно, что чужаки увезли ее. А что случилось с леди Шун? Ты хоть краем глаза видел ее в тот день?» «Когда они уезжали...» «Нет, господин, я видел Би, потому что она смотрела прямо на меня. Кажется, она заметила, что я на нее смотрю, но она меня не выдала». Немного подумав, он продолжил: «Она была в санях не одна. Кто-то из бледных правил ими, а на сиденье сзади сидела круглолицая женщина и держала Би на коленях, как маленькую. Еще там был вроде бы взрослый мужик, но с лицом ребенка». Он говорил все тише и умолк. Мы с Чейдом молча ждали. Всякое выражение медленно исчезло с лица Персевиранса. Мы ждали. Наконец он проговорил: «Они все были в светлом. Даже Би закутали во что-то белое. Но я видел краешек чего-то красного. Красного, как платье, в котором перед этим была леди». Чейд прерывисто втянул в себя воздух с ужасом и надеждой. «А ты видел ее до этого?» — спросил он. Мальчишка кивнул. «Мы с Би прятались за изгородью. Чужаки согнали всех наших в кучу перед домом. Би помогла детям спрятаться в стене, но мы сами задержались, чтобы замести следы. А когда пришли, то оказалось, что они закрыли дверь. Поэтому она пошла со мной, и мы прятались за изгородью и видели, что происходит перед домом. Солдаты орали на всех, велели сесть на землю, хотя люди были в домашней одежде, а на дворе дул ветер и шел снег. Когда мы на них смотрели, я думал, что писаря Виджиланта убили. Он лежал лицом вниз, и снег вокруг был красный, а леди Шун была вместе с остальными в разорванном платье, и две ее горничные были с ней, Кэшн и Скари». Его слова стали жестоким ударом для Чейда. «Разорванное платье». Он мог сколько угодно гнать от себя мысли о том, что это означает, но правда все равно камнем легла ему на сердце. Платье Шун было порвано, ее увезли как добычу. Значит, ее самое меньшее избили, вероятно, изнасиловали. В любом случае, она пострадала. Чейд гулко сглотнул: «Ты уверен?» Персевиранс подумал, прежде чем ответить: «Я видел что-то красное в санях. Вот все, в чем я уверен». Тут к нам без стука вошел Олух, за ним Фицц-Виджилант. «Мне тут не нравится», — заявил Олух. «Они все поют одну песню: „Я об этом не думаю, я об этом не думаю, я об этом не думаю“». «Кто поет?» — спросил я, растерявшись от неожиданности. Он уставился на меня, как на дурачка. «Все!» Он развел руки, будто пытаясь охватить дом целиком. Потом оглядел комнату и ткнул пальцем в Персевиранса: «Кроме него. Он ничего не поет. Чейд говорит, не надо играть музыку так громко, держи ее в ящике. Но они не держат свою песню в ящике, и мне от этого грустно». Мы с Чейдом переглянулись и поняли, что у нас одновременно появилась одна и та же идея. «Дай мне послушать ее минутку», — попросил я Олуха. «Минутку?» — возмутился тот. «Да ты только ее и слушаешь. Когда я приехал, ты так ее заслушался, что меня не слышал, а я тебя не чувствовал. И теперь ты тоже слушаешь». Я задумчиво коснулся пальцами губ. Олух смотрел на меня, но не шевелился. Я прислушался не ушами, но силой. Я услышал музыку Олуха, его неумолкающую песню силы. Эта песня была его неотъемлемой частью, настолько привычной, что я, не задумываясь, отгородился от нее. Я закрыл глаза и стал погружаться в поток силы глубже и услышал то, о чем он говорил. множество шепотков, постоянно напоминающих друг другу не думать, не вспоминать о тех, кто погиб, не помнить криков боли, пылающей конюшни и крови на снегу. Прорвавшись сквозь шепот, я нашел то, что люди скрывали от себя, и отступил. Я открыл глаза и поймал взгляд Чейда. «Он прав», — тихо подтвердил Чейд. Я кивнул. Принято считать, что сила — магия королевской династии видящих. И, возможно, правда, что в нашем роду способности к ней проявляются особенно ярко, но если бросить клич всем, кто владеет силой в той мере, чтобы ее использовать, сапожники или рыбаки откликнутся на него с той же вероятностью, что и сыновья герцогов. Я давно подозревал, что в какой-то, пусть даже зачаточной форме, сила свойственна всем людям. Молли силой не владела, но я часто видел, как она, предчувствуя пробуждение Би, вставала и шла к колыбели. Отец, которому становится не по себе, когда его сына ранит в бою, или женщина, открывающая дверь поклоннику, прежде чем тот успеет постучать, похоже, прибегают к силе, сами того не замечая. И вот теперь я наконец осознал, что молчаливое соглашение о том, что никто не должен вспоминать события, произошедшие в Ивовом лесу, жужжит, будто растревоженный улей. Пастухи, земледельцы, садовники и домашние слуги Ивового леса дышали единой надеждой забыть. И будто пар от котла вокруг усадьбы распространялось отчаянное нежелание ее обитателей, чтобы кто-то со стороны приехал и заставил их очнуться. Меня захлестывали их несбывшиеся надежды и разбитые мечты. «Надо заставить их вспомнить», — мягко сказал Чейд. «Это единственный способ отыскать наших дочерей». «Но они не хотят», — возразил я. «Угу, не хотят», — мрачно подтвердил Олух. «Кто-то велел им не вспоминать, а потом убедил, что так будет лучше. Они все время твердят друг другу: «Не вспоминай, не вспоминай». Едва он сказал это, как я тоже услышал шепот и уже не мог заставить его умолкнуть. Приказ так и звенел в голове. Как нам прекратить это? И если даже у нас получится, смогут ли люди жить с этим? «Я же живу», — тихо проговорил Персеверанс. «Живу один-одинешенек». Он скрестил руки на груди. «Мама сильная. Я у нее третий сын и единственный, кто выжил. Она бы не захотела гнать меня с порога, не захотела забывать папашу и деда». Слезы надежды стояли в его глазах. «Чем же заглушить силу и эту неумолкающую летанию?» «Я знал средства, я сам много лет употреблял эту отраву. У меня есть эльфийская кора, во всяком случае была в моем личном кабинете вместе с прочими травами, вряд ли ее украли». «Ты держишь в доме эльфийскую кору. Зачем она тебе?» — ахнул Чейд. Я уставился на него тяжелым взглядом. «Мне? А тебе самому она зачем? Причем не обычная эльфийская кора из шести герцогств, а ее особо сильная разновидность с внешних островов, которые меня опоили на Аслевджале, та, что там зовут корой дерева Делвен. Я видел ее у тебя на полках». «Это для обмена», — тихо сказал он. «Ее достал для меня отец Элианы. Есть вещи, которые я храню, но надеюсь, что мне никогда не придется их использовать». «Понимаю», — сказал я и обратился к Персеверансу. «Найди Булена. Скажи, чтобы шел в дом к твоей матери и попросил ее прийти сюда, в этот кабинет. Я пока принесу кору. А ты на обратном пути зайди на кухню и передай, что мне нужен заварочный чайник, чашки и кипяток». «Господин», — кивнул он и направился к двери, но на пороге обернулся и спросил: «Это ведь не повредит ей, правда, господин?» Люди научились использовать эльфийскую кору очень давно. В Калсиде корой кормят рабов. Она делает их сильными и выносливыми, но угнетает дух. Калсидийцы считают, что так рабы лучше трудятся и меньше думают о побеге. Эльфийская кора помогает унять сильную головную боль. А еще мы с лордом Чейдом обнаружили, что она снижает способность пользоваться магией силы. Кора с внешних островов и вовсе закрывает человека для силы полностью. Ну, такой у меня нет. Но, возможно, и той, что есть, хватит, чтобы освободить твою мать от магического приказа забыть о тебе и твоем отце. Я не могу этого обещать, но это возможно». Фицвиджеланд резко шагнул вперед. «Тогда пробуйте ее на мне. Посмотрим, что получится». «Персеверанс, ступай и сделай, что я велел», — твердо сказал я. Мальчик ушел, мы с Чейдом остались в обществе Ланта и Олуха. Я присмотрелся к Ланту. Его сходство с Чейдом и другими видящими не так бросалось в глаза, как у Шун, но теперь, когда я узнал о нем, оставалось только удивляться, как я мог этого не замечать. Выглядел он ужасно, глаза ввалились и блестели лихорадочным блеском из-за воспаленной раны, губы потрескались, он двигался, как дряхлый старик. Не так давно его сильно избили в Бакипе, и Чейд отослал его сюда, якобы в качестве писаря и учителя для моей дочери, а на самом деле, чтобы защитить. Здесь, под моей защитой, он был серьезно ранен мечом, потерял много крови, и кто-то стер его воспоминания, так же бесследно, как вьюга стирает следы на снегу. «Что думаешь?» — спросил я Чейда. «По меньшей мере, кора снимет боль, а духом он вряд ли упадет больше, чем теперь. Если он хочет, надо дать ему попробовать». Олух все это время бродил по комнате, осмотрел выставленные на показ диковины, подошел к окну, отвел в сторону штору и оглядел заснеженный пейзаж. Он нашел стул, сел на него и вдруг сказал: «Нетл может прислать ослепжальской коры. Она говорит, у нее есть гонец, чтобы проходить сквозь камни». «Ты можешь говорить с Нетл?» — потрясенно спросил я. Из-за постоянного, многоголосого причитания в силе я не слышал даже Чейда, а ведь мы сидели рядом. «Ага», — она спрашивала, — «все ли хорошо с Би и Лантом?» Я сказал ей, что Би украли, а Лант спятил. Она теперь грустит, боится и сердится, и хочет помочь. Будь моя воля, я бы преподнес Нетл новости иначе. Но у них с Олухом были свои отношения. Они всегда говорили друг с другом откровенно. «Пожалуйста, скажи ей, что мы будем благодарны. Скажи, чтобы она собрала нам коры каждого вида и переправила сюда с гонцом. А наш человек встретит его на висельном холме». Чейд повернулся к Ланту. «Ступай к командиру стражников и скажи, чтобы отправил одного из своих людей с оседланной лошадью на висельный холм возле дубов у воды». Лант поймал его взгляд и спросил: «Ты отсылаешь меня, потому что не хочешь, чтобы я слышал твой разговор с Фитцем?» «Именно так», — любезно ответил Чейд. «Ступай». Когда дверь за юношей закрылась, я заметил ровным тоном: «Он такой же прямодушный, как его мать». «Охотница Лорел, да, такой же. За это, среди прочего, я ее и полюбил». Он сказал все это, не пряча глаз, словно рассчитывал удивить меня такой прямотой. Я сумел скрыть свое удивление. «Если он твой сын, то почему он не Фитц Фалстар? Или даже не просто Фалстар?» «Я хотел, чтобы его звали Лантерн Фалстар». Примечание. «Лантерн Светоч». Конец примечания. «Когда выяснилось, что Лорел ждет ребенка, я хотел жениться на ней, но она отказала мне». Я покосился на Олуха. Наш разговор, похоже, был ему неинтересен. Понизив голос, я спросил: «Почему?» Я прочел затаенную боль в том, как исказились морщинки в уголках глаз Чейда и вокруг его рта. Это же очевидно. К тому времени она уже хорошо знала меня. А тот, кто знает меня, не может меня любить. Она предпочла покинуть королевский двор и удалиться туда, где она могла родить втайне. Он издал тихий звук. «Это было больнее всего, Фитц. Что она не хотела, чтобы кто-то знал, кто отец». Чейд покачал головой. «Я не мог помешать ей. Я позаботился, чтобы у нее хватало денег. У нее была прекрасная повитуха, но Лорел умерла вскоре после родов. Родильная горячка. Я выехал к ней, как только в Оленьий замок прилетел голубь с известием, что родился мальчик. Я все еще надеялся уговорить ее связать со мной свою жизнь. Но когда я приехал, она была уже мертва. Чейт умолк. Мне хотелось спросить, почему он решил рассказать мне об этом именно сейчас, но я лишь молча встал и подбросил полено в огонь. «У вас на кухне есть имбирные пряники?» — спросил Олух. «Не знаю, но что-нибудь сладкое там точно найдется. Сходи-ка туда сам и спроси, и принеси немного и нам с лордом Чейдом». «Ладно», — согласился он и радостно отправился на поиски кухни. Чейд повел свой рассказ дальше, едва дверь за Олухом закрылась. Ланд был здоровым, крикливым младенцем. Повитуха нашла ему кормилицу, как только Лорел стала хуже. Я долго думал, как обустроить его жизнь, и, наконец, обратился к лорду Виджиланту. В то время положение лорда оставляло желать много лучшего. Долги и тупоумие кого угодно доведут до беды. В обмен на согласие признать мальчика своим и вырастить его как аристократа, я оплатил его долги и нашел управляющего, чтобы у лорда Виджиланта больше не было проблем со средствами. Имение-то у него было превосходное. Не хватало только толкового человека на хозяйстве. Я навещал сына так часто, как только мог, и видел, что его учат ездить верхом, читать, фехтовать и стрелять из лука, ну, все, что нужно мальчику из благородной семьи. «Я думал, все устроилось ко всеобщему удовольствию», — продолжал Чейд. «Лорд Виджиланд процветал, мой сын был в безопасности и получал подобающее воспитание, но я не учел, насколько лорд глуп. Моими стараниями он стал слишком привлекательным. Дурак с богатым именем и лишними деньгами. Эта потаскуха окрутила его в два счета. Она никогда даже не пыталась притворяться, что мальчик ей нравится». И как только сама родила сына, начала выживать Ланта из гнезда. К тому времени он уже был достаточно большим, чтобы я мог взять его в Оленьий замок в качестве пажа и ученика. Я надеялся, что он пойдет по моим стопам. Он покачал головой. «Как ты убедился, у него нет таланта к нашему ремеслу». И все же ему ничего не грозило, если бы эта женщина не вбила себе в голову, что он может отобрать наследство у ее сыновей. Она видела, что его хорошо приняли при дворе, и это было для нее невыносимо, и она нанесла удар. Он умолк. Я понимал, что он рассказал мне не все. Можно было бы поинтересоваться, как здоровье мачехи и ее сыновей, но я решил, что не хочу этого знать. Я мог представить, на что Чейд способен ради семьи. Чтобы отомстить за сына, он наверняка сделал именно то, что и отвратило от него Лорел. А Шайн была последствием моего легкомыслия. Это признание потрясло меня. Возможно, Чейду уже давно хотелось с кем-то об этом поговорить. Я слушал молча, следя, чтобы мои мысли по поводу его исповеди не отражались на лице. Праздник. Очаровательная кокетка. Вино, музыка и печенье с семенами карриса. Моя дочь не знает правды о своем зачатии. На самом деле ее мать была не так уж молода и невинна. Мы танцевали, пили вино и развлекались у игорных столов. Потом взяли мой выигрыш, отправились в Бакип и потратили эти деньги на украшения и безделушки для нее. В городе мы выпили еще. На один вечер, Фитц, ко мне вернулась молодость, которую я упустил. И, в конце концов, мы оказались в дешевой гостинице. Над головами у нас были голые стропила крыши, снизу доносились звуки попойки, а из-за стены стоны таких же любовников. Я просто поддался порыву под действием вина и настроения. Но не уверен, что она была умнее. Полтора месяца спустя она явилась ко мне и сообщила, что беременна. «Фитц, я пытался вести себя благородно. Но мать Шайн — глупая и жадная женщина, красивая, как картинка, и пустоголовая, как мотылек. Я не мог подолгу беседовать с ней. Невежество я бы простил. Мы все знаем, что этой беде можно помочь. Но я просто терялся, сталкиваясь с ее запредельной жадностью и избалованностью. Той ночью, когда я зачал Шайн, мне вскружили голову дух праздника, вино и семена карриса. Но ее мать вела себя так всегда. Я понимал, что если я женюсь на ней и представлю ее ко двору, она опозорит и меня, и ребенка. Было ясно, что рано или поздно Шайн попытаются использовать против меня. Родители ее матери быстро смекнули, что к чему. Они не хотели, чтобы я женился на их дочери, но они хотели заполучить ребенка и с его помощью тянуть из меня деньги. Мне приходилось платить за то, чтобы увидеть ее, Фитц. Они только и делали, что вставляли мне палки в колеса. Я посылал учителей для Шайн, а ее мать отсылала их обратно, как неподходящих. Я слал деньги, чтобы эта женщина нанимала учителей сама. Понятия не имею, на что она их потратила. Шайн так и не получила приличного образования. А когда ее бабушка и дедушка умерли, мать утащила ее к себе, рассчитывая выжать из меня еще больше денег. Они держали Шайн как заложницу. Когда я узнал, что мужлан, за которого ее мать вышла, стал дурно обходиться с девочкой, я организовал ее похищение. Я позаботился, чтобы ее отчим получил по заслугам за то, как он посмел глядеть на мою дочь. Чейт умолк. Я ничего не спросил, его лицо осунулось от тоски и усталости. Он заговорил медленнее. Я поместил ее в безопасное место и попытался наверстать что-то из упущенного в воспитании. Нашел ей хорошую телохранительницу, способную научить Шайн защитить себя, ну и еще кое-каким уловкам. Однако я напрасно недооценил отчима. Мать Шайн легко забыла бы о ней, она питает к своему потомству не больше привязанности, чем змеи. А вот ее муж оказался человеком не только жадным, но и умным. Я был уверен, что надежно спрятал Шайн. До сих пор не понимаю, как ему удалось найти ее. Боюсь, среди моих осведомителей есть предатель. Мне и в голову не приходило, как далеко может зайти отчим Шайн в попытке залечить раны, нанесенные его самолюбию. Хотя и мать ее тоже наверняка не осталась в стороне. Они попытались отравить Шайн, и по случайности отравили поваренка. Я так и не знаю, хотели ли они убить ее или только причинить страдания, но для маленького мальчика яда оказалось достаточно. И мне опять пришлось искать для нее новое убежище и думать, как внушить ее семье, что со мной шутки плохи. Он поджал губы. Я приставил к нему наблюдателей. Он кипит от ненависти и жажды мести. Я перехватил письмо, где он похвалялся, что отплатит по заслугам и Шайн, и мне. Теперь ты понимаешь, почему я убежден, что это его работа? А я почти не сомневаюсь, что это были те же люди, которые преследовали Шута. Но к чему гадать, скоро мы все узнаем наверняка. Поколебавшись, я все же спросил, Чейт, почему ты рассказал мне об этом только теперь? Он холодно посмотрел на меня. Чтобы ты понял, я не отступлю ни перед чем, чтобы спасти дочь и защитить сына. Я ответил ему гневным взглядом, думаешь, я меньше твоего хочу вернуть домой Би? Некоторое время мне показалось, что очень долго он молча смотрел на меня. Потом сказал, возможно, не меньше. Ты тут задался вопросом, не слишком ли жестоко будет заставить твоих людей все вспомнить? Так вот, жестоко или не жестоко, но я восстановлю память каждому из них, от детей до стариков. Мы должны узнать, что произошло в тот день, во всех подробностях. А как только узнаем, начнем действовать незамедлительно. Мы не сможем исправить того, что сделали с нашими детьми. Но мы можем заставить преступников заплатить кровью, и мы вернем наших дочерей домой. Я кивнул. До этой минуты я не позволял себе заходить в мыслях настолько далеко. Би еще такая маленькая. Как можно увидеть в ней женщину? Но ведь есть люди, которых это не смущает. Я вспомнил неловкую походку Эльм, и мне стало дурно. Неужели действительно необходимо заставлять маленькую девочку вспоминать такой ужас? «Иди принеси кору», — напомнил Чейт. «Ей ведь надо еще настояться».